Мы за то, чтобы внутри наша верхушка была организована таким образом, чтобы было действительно полновластное политбюро, объединяющее всех политиков нашей партии, и вместе с тем, чтобы был подчиненный ему и технически выполняющий его постановления секретариат. Следовало бы начать с того, что я сказал бы, что лично я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб. Именно потому, что я неоднократно говорил это товарищу Сталину лично, именно потому, что я неоднократно говорил группе товарищей ленинцев, я повторяю это на съезде, я пришел к убеждению, что товарищ Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба. Эту часть своей речи я начал словами «Мы против теории единоличия, мы против того, чтобы создавать вождя». Это были мужественные слова. Более того, из публично сказанного против единовластия Сталина, которое тогда еще только-только начинало проглядываться, это были самые вещие слова предупреждения. Заодно это Каменев заслуживает уважения. Урок мужества, мысли, который преподал партии Ленин, он усвоил, похоже, лучше других. Но почему же тогда группа товарищей ленинцев, каких назвал Каменев, не поддержала трезвые пророческие предложения одного из членов руководящего ядра? В этом виноваты не только товарищи ленинцы, близоруко оценившие ситуацию, но и сам Каменев. Его беспринципное шарахание в борьбе со Сталиным то к Троцкому, то от него создали впечатление, недалекое от истины, что движущие мотивы его поведения были в значительной мере связаны с личными амбициями. Каменеву не суждено было стать той личностью, которая остановила бы Сталина. Вместо ослабления Сталина произошло укрепление его позиций. Ведь Каменев атаковал генсека, будучи оппозиционером. Между Троцким, Зиновьевым и Каменевым отношения были сложные. Несмотря на то, что Каменев был зятем Троцкого, близких связей между ними по существу не было. Все дело в том, что и Троцкий, и Зиновьев претендовали на лидерство в партии. Особенно тогда, когда выяснилось, что ситуация со здоровьем у вождя опасная. Троцкий, написавший свои сенсационные уроки «Октября», в самом неприглядном свете показал роль Зиновьева и Каменева в революции. Последние, как известно, потребовали выведения автора уроков из политбюро и исключения из партии. Но Сталин был еще не тот, каким он станет в конце 20-30-х годах. На 14-м съезде партии он скажет по этому поводу, что ЦК ограничилось снятием Троцкого с поста наркомвоена. Мы не согласились с Зиновьевым и Каменевым, потому что знали, что политика отсечения чревата большими опасностями для партии, что метод отсечения — метод пускания крови, а они требовали крови, опасен, заразителен. Сегодня одного отсекли, завтра другого, послезавтра третьего. Что же у нас останется в партии? Эти слова Сталина съезд встретил аплодисментами. А через 3-4 минуты после них, продолжая свое заключительное слово, Сталин скажет в связи с запрещением издания журнала «Большевик» в Ленинграде. Мы не либералы.